Глубоко под землей, в отражающих пещерах, этот луч вернулся к своему источнику. Магнус открыл глаз, а Тейм выскочил из его тела, и лезвие, едва соприкоснувшись с воздухом, рассыпалось в пыль. Ариман со вздохом облегчения увидел, как примарх приподнялся, спустил ноги с белой плиты и энергично заморгал, вглядываясь в сумрак. Пещеру освещало только слабое сияние стен. Из тысячи тралсов в живых осталось только 18, и те были на грани истощения, свет их кристаллов почти погас. «Мой лорд», — заговорил Амон, подавая примарху кубок с водой, — «мы очень рады снова тебя видеть». Магнус кивнул, и Ариман заметил, как побледнела его кожа. Длинные красные волосы слиплись от пота, и Ариману даже показалось, что под полупрозрачной кожей он видит вздувшиеся вены и пульсирующие органы. Но это впечатление было обманчиво. Ариман уже заглядывал в сущность Магнуса. И ничего столь примитивного, как внутренние органы, легкие или печень, в бессмертном теле примарха не было и быть не могло. Фаэль Тарон, Утизар и Аура Магма, безмерно радуясь возвращению своего повелителя, подошли ближе. Только Ариман не сдвинулся с места. Проведенный ритуал вызвал у него противоречивые эмоции. 9 долгих дней они стояли на страже над телом возлюбленного примарха, не спали, не ели и не пили. За все это время они не произнесли ни единого слова, не общались и с оставшимися на поверхности братьями. «Твое странствие не было напрасным?» – спросил Ариман. «Ты добился успеха?» Магнус перевел на него взгляд единственного глаза, тусклого, водянисто-голубого, и покачал головой. «Нет, Азик, я думаю, что ничего не добился», – ответил Магнус. «Когда я появился, чтобы спасти брата от бездны, другие уже стояли наготове, чтобы его подтолкнуть». «Другие?» – воскликнул Аура Магма. «Кто это?» «Негодяй по имени Эреб, который служит у моего бывшего брата Ларгара. Похоже, что те силы, которые жаждут завладеть Хорусом Луперкалем, уже запустили в него свои когти. Несущие слово уже оказались в рабстве хаоса». «Легион Ларгара тоже нас предал?» – спросил Фаэль Тарон. «Значит, измена глубже, чем мы предполагали». «Хаос?» – переспросил Ариман. «Ты говоришь так, как будто это чье-то имя». «Так и есть, сын», – сказал Магнус. «Это изначальный разрушитель, который с самого начала времен скрывается в потаенных глубинах Великого океана. Но сейчас он с бесконечным терпением начинает подниматься на поверхность. Это враг, против которого все должны объединиться, иначе человеческой расе грозит уничтожение». «Грядущая война может стать концом всему». «Изначальный разрушитель, я никогда не слышал о таком», — заметил Ариман. «И я тоже, пока не повстречался с Хорусом и Эребом», — сказал Магнус. Едва заметная вспышка в ауре примарха повергла Аримана в шок. Магнус обманывал их. Изначальный разрушитель был ему известен. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Утизар. «Я уверен, что мы должны предупредить императора». Магнус немного помолчал, затем медленно кивнул. «Да, должны», — сказал он. «Если мой отец будет извещен, он сумеет принять меры против Хоруса, пока не станет слишком поздно». «Но разве он нам поверит?» — усомнился Ариман. «У нас нет доказательств». «Теперь у меня есть доказательства», — устало произнес Магнус. «Вы все теперь расходитесь по своим братствам, а я вызову вас. Амон, помоги мне, остальные могут идти». «Ариман», — добавил Магнус. «Направь все силы корвидов на распутывание нитей будущего. Мы должны узнать как можно больше. Ты меня понял?» «Да, мой лорд», — ответил Ариман. «Сделай все, что сможешь», — продолжал Магнус. «Знания надо получить любой ценой».